Глава 9. Ох, и тяжелой штукой оказалась эта материнская растерянность. Хуже и не придумаешь. Ася согласилась бы скорее на депрессию, на это безразличное, абсолютно равнодушное отношение к жизни, когда ничего тебе уже не нужно и не интересно. Только бы не эта постоянная, изводящая душу тревога за сына. Где он? Как он? Что с ним? И еще принять все случившееся таким, как оно есть, тоже болезненно не могла. Терзалась от того, что бездействует. Асе все время казалось, что можно еще что-то исправить, что-то предпринять срочное, спасти ситуацию, вернуть все на круги своя, чтобы было как раньше, удобно и правильно, у сына институт, у дочери приличный и модно дорогой вид, у нее Жанночка с Левушкой и их шикарная дача по выходным. Эх, Пашка, Пашка, и что наделал глупый ты сын? Все валилось у Аси из рук, все разбивалось и рассыпалось прямо на глазах, как рассыпалась ее трудная, конечно, без мужа, но относительно налаженная, казалось бы, жизнь. Слава богу, начальница ее новоявленная куда-то исчезла в последнее время и не стояла над душой. Разное говорили о причинах этого отсутствия. Одни утверждали, что учиться поехала на какие-то рекламные курсы. Любознательная, черт побери. Другие шепотком доверительно сообщали, что она на недельку в Питер махнула, чтоб с Валеркой там отношения выяснить, да детей у него забрать, которые после свершившегося скоропалительного развода пожелали жить с отцом, а не с матерью. В общем, что ни говори, но начальница их новоиспеченная отсутствовала на рабочем месте уже вторую неделю и не звонила даже. Народ в офисе по этому поводу страшно нервничал и изводился, потому как работать без плохонького, но все же руководителя никто и никогда не умеет. А когда человек нервничает и напрягается слишком много, на него обязательно, в конце концов, страшный жор нападает. Асе даже пришлось снова, пока отсутствует начальница, открыть свое бистро. По настоятельным просьбам трудящихся, так сказать. И теперь, изголодавшись по привычным в течение рабочего дня перекусам, эти трудящиеся быстро и со стервенением опустошали полки холодильника, она не успевала в магазин бегать. Да и остальные Асины обязанности на работе и дома тоже никто не отменял. Надо было только собраться с силами, заставить себя. Но по-прежнему все валилось из рук, потому что Пашка так и не вернулся и не позвонил ни разу. И Жанночка не звонила. Вот уже 2 недели не слышала Ася ее голоса. И это тоже было очень непривычно, выбивало из колеи. Без ежевечерних отчетов перед подругой была Ася одинока и маятна, как в сиротском и неприютном детстве. И некому было на Пашку пожаловаться, и некому было ей совет дать или другие какие ценные указания. А субботним вечером так вдруг жалко себя стало, хоть плачь, и слезы не заставили себя ждать. Наплакалась с удовольствием от души. И горько, и долго, и громко. И сразу легче стало, будто отпустила внутри. И рука сама потянулась к телефону набрать заветный номер. До того часто набираемый, что даже цифры, его составляющие, были на наборной панели стерты больше других. «Здравствуй, Жанночка, это я», – осторожно проговорила Ася и замолчала, вся внутренне сжавшись. Трубку телефона она стиснула так сильно, будто та могла вот-вот выскользнуть и шарахнуть Асю по голове ожидаемым Жанночкиным презрением, недовольством. «Вот, решила тебе позвонить». «Аська, ты что ли?» – полился ей бальзамом в ухо неожиданно веселый Жанночкин голос. «Привет! Ты где пропадала? Хочешь приехать? У нас тут такое!» «А что случилось, Жанночка?» «Да вот, гости тут у нас! Такие забавные, прелесть!» Жанна, вдруг не предупредив, отложила телефонную трубку и звонко расхохоталась уже где-то в глубине комнаты и захлопала в ладоши и закричала кому-то очень веселым, сюсюкающим голоском: «Ой, ой, догоню сейчас!» Ася изо всех сил прислушивалась к происходящему, к визгливым детским голоскам, к счастливому Жаниному смеху и ничего не могла понять, Откуда у них там дети-то взялись? «Ой, Аська, я и забыла, что ты на проводе!» Снова послышался в трубке запыхавшийся голос подруги. «Тут к нам Левушкин молодой сотрудник в гости пришел с женой и с детьми. Боже, ты бы видела, какая прелесть! Какое чудо! Давай, приезжай, сама убедишься!» «Хорошо, хорошо, Жанночка, я сейчас!» Ася резво вскочила с дивана и начала лихорадочно собираться, натягивая на себя первое, что попадалось под руку, будто опаздывала куда-то. И билась при этом в ее голове только одна, противная и жалкая, но все-таки такая приятная мысль. «Слава, слава Богу! Жанночка больше не сердится!» Добралась она до их дома на удивление быстро, словно маршрутка специально для нее и подоспела. И пробок никаких на ее пути не оказалось, и светофоров красных. И получаса не прошло, как Ася, запыхавшись от быстрого подъема по лестнице, уже звонила в дверь квартиры друзей, переступая от нетерпения с ноги на ногу. Дверь ей открыл улыбающийся Левушка. Но Ася, лишь взглянув на него, поняла, что улыбка эта предназначалась явно не ей. Она сразу это увидела по глазам Левушкиным. Равнодушными и раздосадованными были его глаза, а улыбку он просто забыл с лица стереть, пока к двери шел. Бросив Асе на ходу быстро: «А, это ты, заходи!» Левушка тут же развернулся и ушел в угловую комнату, то бишь в свой кабинет, в открытую дверь которого Ася краем глаза увидела молодого красивого парня с рюмкой коньяка в руке и с такой же, почти как у Левушки, улыбкой на лице. Улыбкой довольного жизнью и собой человека. Больно и неприятно кольнуло Асю в сердце, обожгла мысль. На этом месте в кабинете у Левушки именно с такой улыбкой и с этой рюмкой дорогого коньяка должен был по всем законам жизни сидеть вовсе не этот самодовольный парень, а ее сын, ее Пашка. Это он должен был вот так расслабленно откинуться в мягком кожаном кресле. Это на нем должен быть вот такой элегантный строгий костюм и стильно модный галстук. Это его место, Пашкина. А из гостиной ей в руки уже летело, хохоча, очаровательное малолетнее создание, состоящее из одних умилительных прелестей, светлых кудряшек, веселых голубых глазок, ручек-ножек в нежных пухлых перевязочках, одетое в кокетливое платьице с многочисленными пышными оборочками и крошечные туфельки с розовыми бантами. Ася едва успела руки раскрыть, чтобы подхватить девочку на лету, опасаясь, чтобы та не шлепнулась с размаху на твердые плиты прихожей. И она тут же забилась, задрыгалась у нее в объятиях, требуя отпустить на волю. «Дашка, прекрати баловаться! Смотри, тетю совсем перепугала!» Выскочила из гостиной в прихожую молодая симпатичная женщина, девчонка почти, и протянула к ребенку руки. «Иди сюда, успокойся!» «Леночка, да пусть она балуется на здоровье! Я ей разрешаю!» – услышала Ася радостный Жанночкин голос. «Ася, это ты там пришла? Иди сюда, я вас познакомлю!» Она оживленно представила Асе свою молодую гостью Леночку и двух ее детей – трехлетнюю Дашеньку и пятилетнего Максимку, самозабвенно упражняющегося с кнопками телевизионного пульта. Он переключал их с такой бешеной скоростью, что несчастный телевизор в изнеможении, наверещавшись поочередно всевозможными разговорно-песенными голосами, казалось, должен был вот-вот взорваться от праведного негодования. Ася, присев рядом, ласково попыталась забрать из рук мальчишки пульт, да не тут-то было. Он резво оттолкнул ее руку и, отсев подальше, самозабвенно продолжил свое иезуитское занятие. Лена, обратив на это внимание, тоже собралась была отнять у сына неподобающую игрушку, но была остановлена веселым, не допускающим возражений, Жаниным приказом: «Лена, оставь его, пусть делает, что хочет. Мужчину именно так и надо воспитывать. Пусть он и по жизни делает только то, что хочет. Давай, Максимка, жги, и пусть им тут всем мало не покажется». «Так громко же очень, Жанна Аркадьевна, уже голова болит», застенчиво улыбнувшись, возразила Елена. «Что это еще за Аркадьевна?» Наигранно возмутилась Жанна. «Чтоб я этого от тебя больше не слышала, поняла? Или, может, я на старуху похожа? «Нет, что вы!» – стесняясь, пожала плечами Лена. «Просто неудобно как-то». «Ничего, ничего. Скоро ты у меня про свою деревенскую застенчивость напрочь забудешь». Стараясь перекричать какофонию звуков, махнула в ее сторону Жанна. «Вот завтра поедем с тобой по магазинам. Приодену тебя как модель. Сразу себя по-другому почувствуешь». «Так завтра, вы говорили, на дачу?» «Ах, да. Ну, ничего, найдем время для этого. Я думаю, на тебя одежду подбирать одно удовольствие. Ты такая худенькая и сложена просто идеально». Ася смотрела на Жанну и не верила глазам своим. Она будто знакомилась с ней заново. Жанна была другой, совершенно другой. Асю даже не столько удивило то, как быстро заменили кандидатуру ее дочери в предстоящих Жанниных шопингах на эту скромную молодую мамашу, сколько изумила разительная в подруге перемена. Жанна говорила другим голосом, обладала иными жестами, новым выражением лица и мимикой. Все, все было непривычно другим. Даже глаза ее сверкали как-то по-особенному, совсем незнакомо. Словно прежняя Жанна умерла, а эта родилась заново. И ее, Асю, почти не помнит теперь, и о проблемах ее тоже не ведает. И смотрела Жанна в ее сторону тоже по-другому. А вроде пришла и пришла, и сиди теперь вот так в уголке дивана, и наблюдай наше новое семейное счастье. «Девочки, вы чего тут, с ума сходите? Почему так телевизор орет?» Заглянул в гостиную улыбающийся и довольный Левушка. «У нас с Артемом, между прочим, важный разговор, а вы нас отвлекаете». «А почему это важные разговоры проходят без нашего участия, а?» Игриво спросила у мужа Жанна и также игриво подмигнула засмущавшейся Лене, по-прежнему тихонько и безуспешно пытающейся отнять у Максимки пульт. «Ну-ка, мальчики, выкладывайте, что вы там придумали?» «Ну, что придумали?» Вздохнул удовлетворенно Левушка и посмотрел долгим взглядом на присевшего рядом с Леной Артема. «В общем, квартиру я вам, ребята, за счет фирмы куплю. Мне свои люди ой как нужны. Артем, я думаю, с годами ее отработает. Вы же сейчас где-то снимаете жилье, да?» «Ага. В жуткой коммуналке живем. С мышами и тараканами дружбу водим». Весело закивал головой Артем и так любяще и преданно посмотрел в довольные Левушкины глаза, что Асе даже неловко за парня стало. Будто сама она никогда раньше в эти глаза точно так же не заглядывала. «Но одно дело сама. Себя-то со стороны не видишь. А тут все как на ладони». «Ничего себе! Такие очаровательные деточки с мышами! И с тараканами!» Возмутилась совершенно искренне Жанночка, сажая к себе на колени Дашеньку и обнимая ее ласково. «Какая сплошная жизненная несправедливость! Да, милая? Ты ведь не хочешь жить вместе с мышками, правда?» «Я думаю, трехкомнатная в новом доме в самый раз для вас будет, а?» Деловито сдвинул брови Левушка. «Тут в 5 минутах ходьбы от нас как раз дом сдают. И квартиры там свободные есть в наличии, я узнавал. Дом-то дорогой, поэтому желающих туда въехать пока немного. А что? Уж брать так первичное жилье, правда, Артем? Нафига нам еще одни чьи-то тараканы?» «Ага», – счастливо мотнул головой обалдевший от такого разговора Артем и слегка, Ася видела, толкнул коленкой жену. «Чего молчишь, мол, дура?» «Ой, я даже не знаю». Словно повинуясь его команде, вздрогнула и подняла на Левушку испуганные глаза Лена. «Наверное, нам не нужно, что вы? Наверное, это очень дорого, нам же не рассчитаться никогда!» Лицо Артема вмиг из счастливо обалдевшего превратилось в испуганно недовольное, и весь он будто напрягся корпусом и перевел встревоженный и осторожно виноватый взгляд с молодой жены на своего шефа. И успокоился тут же, увидев его снисходительную, добрейшую улыбку. «Леночка, а кто тебе сказал, что за это надо рассчитываться?» – хохотнул Левушка довольно. «Я же говорю, за счет фирмы. А потом разберемся, что да как. Мне для своих людей ничего не жалко. Я думаю, твой муж парень не глупый, а? Отслужит, отработает. Да и Жанночка, смотрю, с тобой подружилась». «Ой, да наша Леночка прелесть! — вставила свое слово и Жанночка. «Этого просто не видно пока как следует. Вот погодите, я ее приодену, к стилисту да косметологу отведу, и не узнаете. Засияет, как бриллиант. Я даже знаю, как мы тебе волосы подстрижем. Ты ведь моему вкусу доверишься, да, дорогая?» «Ой, я не знаю, да мне и детей не с кем оставить». «Господи, нашла проблему!» — весело махнула рукой Жанна, вставая с дивана и осторожно спуская с колен Дашеньку. «Пойдемте лучше чай пить. А то у нас гости, а мы тут сидим, семейные проблемы свои решаем. Леночка, помоги мне». Вот так вот. Горько усмехнулась про себя Ася. «Уже я и гостьей стала. Понизили, значит, в должности. А может, и вообще вычеркнули из своей жизни, а? Скорее всего, что так оно и есть». Выпив свою честную, положенную ей по гостевому статусу чашку чая, Ася засобиралась домой. Ее никто и не удерживал. Жанна попрощалась с ней вежливо и даже чмокнула весело в щечку и уговорила сидящую на ее руках Дашеньку помахать тете ручкой, умилившись чуть ли не до слез от трогательного процесса этого махания, и быстро закрыла за ней дверь. Ася решила пройтись до дома пешком. На душе у нее было странно. Она и сама не могла понять толком своих чувств. Так, например, бывает после просмотра хорошей трогательной мелодрамы, когда вроде и осознаешь, что так, как в кино, в обычной реальной жизни вообще-то не случается, но в то же время в душе остается чувство, что все это когда-то уже происходило именно так и именно с тобой. Или просто хочется, чтобы так оно было. И еще все время как будто заданным заранее барабанным ритмом звучал в голове Пашкин голос одной и той же фразой: «Нельзя быть витамином. Нельзя быть витамином». Она сама не заметила, что и шаг свой подстроила под этот ритм и двигалась под него, как солдат. Раз, два, три, нельзя быть витамином, нельзя быть витамином. Что ж, может и нельзя. А что тогда можно? Спокойно смотреть, как твой собственный сын остается ни с чем, а его теплое место занимает кто-то другой. Как бледная скромная мышка Леночка из коммуналки с тараканами превращается в элегантную леди, глубоко наплевав при этом на всякие там в нее Жанночкины переселения. Эх, дети, дети, что вы натворили и сами не понимаете? И в то же время Ася чувствовала, как перевернулось что-то в ее душе. Как будто местечко там образовалось свободное. Вот только бы знать для чего. Может, для этих красивых сентябрьских теплых сумерек? Или для этих о чем-то интимно шуршащих под ногами листьев? Может, для легкого вкусного запаха их прощальной осенней прелости? Какие давно забытые запахи и звуки, будто налетевшие из той еще жизни, когда они вместе с Павликом возвращались этой же дорогой от друзей к себе домой. Подумалось вдруг, интересно, а как бы муж ее отнесся к этому сыновнему протесту? Скорее всего, нормально бы отнесся. Впрочем, и до протеста бы дело не дошло, наверное. Павлик сына всегда старался понимать, внимательно прислушивался к его мнению. А Ася только возмущалась слегка да пофыркивала. И всегда рукой махала. «Делайте, мол, что хотите». Вот так же махнула она рукой и тогда, когда Павлик отвел сына в музыкальную школу. Хотя она категорически настаивала на дзюдо и шахматном кружке. Хотела, чтоб парень рос умным и сильным. А они вцепились руками и ногами в эту музыкальную школу. И что? Что из этого вышло-то? Песенки какие-то, стишата с музычкой. «Ася!» Вдруг услышала она за спиной свое имя и удивленно обернулась. На бульварной скамейке, осыпанной сухими желтыми листьями, сидела Татьяна и улыбалась ей грустно и приветливо. «Здравствуйте, Ася!» «Ничего, что я вас окликнула. Вы так сильно задумались». «Ой, здравствуйте!» Подходя к ней поближе и тоже приветливо улыбаясь, проговорила Ася. «Вот, Из гостей пешком иду. Прогуляться решила. Дома совсем не сидится, знаете ли. И мне не сидится. Тоже вышла свежим воздухом немного подышать. Да вы садитесь. Вы ведь не торопитесь, как я поняла? Нет, помотала головой Ася и уселась рядом на скамейку, смахнув с нее листья. И тут же спросила торопливо. Татьяна, а Рита вам звонила? Где они? Что с ними? Звонила. Все хорошо, говорит. Комнату они где-то на окраине снимают. А адрес? Адрес она вам не сказала? Нет, не сказала. Я спрашивала, но она отмолчалась. Да? Жаль. А мне Пашка так и не позвонил. Вздохнула грустно Ася. Ну, что делать? Успокаивающе произнесла Татьяна и тоже вздохнула. Решили наши дети самостоятельными стать. Сами хотят всего добиваться. Господи, глупые какие. Ну что ж, пусть будет так. Может, так оно и правильно. Не знаю я. У меня последние полгода вообще каша в голове сплошная. То обвинять себя во всем начинаю, то наоборот злиться. И все-таки это как-то нехорошо, согласитесь? С досадой проговорила Ася. Ну какие могут быть съемные комнаты? Зачем? Глупый какой-то юношеский протест. Так и я о том же, живо повернулась к ней Татьяна. И я ей говорю, живите у нас тогда, раз такое дело. Я уже и не против. А она мне опять. Что? Что опять? Да долго рассказывать, знаете ли. Это давний у нас спор такой, разногласие мнений. Будто я подавляю их с отцом. Будто существовать не могу без этого давления на них. «Без витаминов, что ли?» — усмехнулась грустно Ася. «Без каких витаминов?» «Да это мой Пашка определение такое придумал. Человек, который искренне отдает себя во власть кому-то, кто начинает этой властью над ним пользоваться безгранично и безраздельно, является якобы лакомым витамином для черта. Не для самого человека, обожающего власть, а именно для черта в нем сидящего». Будто бы без витаминов этому монстру хвостатому никак не прожить. Да? Интересно. Выходит, и во мне черт сидит? Господи, чушь какая. Хотя вот мой муж взрослый, казалось бы, уважаемый человек, твердит иногда приблизительно то же самое. И Ритка тоже. Знаете, и я грешным делом в последнее время задумываться начала. Может, они и правы. И дочь, и муж. Он ведь тоже сбежал от меня, знаете. Татьяна быстро отвернула от Аси лицо и смахнула торопливым жестом тут же выкатившуюся на щеку непрошенную слезу и замолчала, пытаясь справиться с так не кстати нахлынувшим волнением и обидой. Удалось ей это довольно быстро. Она вообще была очень волевой женщиной. И если того хотела, могла отлично с собой совладать. И даже и рассмеяться слегка. «Нет, ты правда молодец, ваш Павлик. Надо же, витамины для черта!» «Выходит, что я самыми близкими людьми столько лет своего черта кормила?» «Надо же!» «Ну да, выходит, что так. Вы-то хоть своего, а я вообще чужого». «Как это?» «Да так уж получилось. Сама не знаю как». Так они и просидели на бульварной скамеечке до самых поздних сумерек, щедро осыпаемые сухим золотом осени, и поговорили по бабье просто и задушевно, не напрягаясь от многозначительных, выматывающих душу пауз и осторожных взглядов. И расстались совершенно тепло и дружески, обещая делиться поступающей от детей информацией. Ася невольно улыбалась потом, шагая домой знакомыми дворами, и думала, как же она, оказывается, соскучилась по такому вот легкому общению. Войдя в темную пустую квартиру, она медленно прошлась по всем комнатам и автоматически включила где только можно свет, будто боясь оставить в темноте и потерять таким образом новое свое настроение. А в спальне взгляд ее почему-то сразу наткнулся на красивый флакон духов, подаренный ей на прошлый день рождения Жаночкой. Вернее, там было полфлакона. А что, Жаночка ей так полфлакона и подарила. Протянула с милой улыбкой и сказала: «На, Аська, Это обалденные духи, японские. Тебе никогда такие не купить. Они безумно, просто безумно дорогие. А мне они успели надоесть, пока я половину использовала. Ася ее благодарила тогда просто очень, ну прямо-таки истерически восторженно. Не помня себя и не соображая, что творит, Ася вдруг одним прыжком подскочила к туалетному столику, схватила изящный, безумно дорогой флакон и, что было силы, шарахнула им об стену, едва успев отвернуться от полетевших в нее рикошетом мелких и острых осколков. И сама испугалась своего порыва. Стояла, замерев, широко открыв глаза и стиснув зубы, пока не задохнулась от вязкого и пряного, довольно-таки тяжелого, заполнившего всю комнату запаха. Потом подошла к окну, распахнула его настежь, включила стоящий в углу вентилятор и пошла за пылесосом. Надо было убрать разлетевшиеся по всем углам осколки.